Соколовку покинули в самом, что ни на есть, гробовом молчании. Атасов играл с желваками, хмурился, Андрей осоловело таращил глаза. Кристина мышкой затаилась позади. Бандура откуда-то знал, что гнев Кристины пошел на спад. Стычка с туловищем и в особенности тошнотворный хруст от соприкосновения лба Костеляна с пистолетом погасили ее гнев буквально в 3 секунды. «Проще, чем окурок затушить», имея на руках огнетушитель, констатировал про себя Андрей. Теперь Кристина, напуганная вспышкой Атасова, горячо мечтала отделаться от обоих друзей, хотя и думать не смела высказать пожелания вслух. Очень поучительный пример туловища стоял у нее перед глазами, отбивая всякую охоту раздражать Атасова впредь. Так что разговор в машине не клеился. Троица занялась изучением окрестных красот, благо дорога пересекала живописное предгорье. Сразу за Бахчисараем Атасов отклонился к северу. «За Эдиком?» — спросил Андрей. «Точно, типа». В 4 пополудни Альфа въехала в село. Атасов остановился у больницы. «Ну что, пошли, типа?» — предложил он, выбираясь из-за руля. «Нет уж, спасибо!» — Бандура замахал руками. «Со вчерашнего дня я по медсестрам не ходок». Для вящей убедительности он покрутил у виска. Кристина, поджав губы, молча отвернулась, занявшись изучением индюка, топтавшегося возле машины с исключительно важным видом. Атасов вздохнул и решительно зашагал к дому. «Кристина!» — жалобно позвал Андрей. В отсутствие Атасова он почувствовал себя негром, освобожденным от рабских пут. «Кристичка, не обращайся ко мне!» «Кристиночка! Разговор окончен, Андрей!» Индюк гордо прошествовал мимо. Пара курку Дахща подалась в сторону, уступая ему дорогу. Прошло 10 минут, пока не появился Атасов. Выглядел он слегка обескураженно. «На порог типа не пустила», — сказал он, возвращаясь на свое место. «Вот так номер! Ничего себе девочка!» Бандура злорадно улыбнулся, довольный тем обстоятельством, что Атасов наступил на те же грабли. «Чуть ли не с кулаками типа набросилась. Заявила мне, будто Эдик спит. Нечего его беспокоить, а разным типа проходимцам. Ну и ну. Представляешь себе, Бандура? Я предупреждал. Что делать типа будем? Поехали домой, Саня». Они двинулись в путь. «Если с вашими проблемами покончено, давайте займемся моими», — дрожащим от злости голосом обратилась к приятелям Кристина. Время, проведенное в ожидании Атасова, не пошло ей на пользу. Она снова кипела. «У вас типа проблемы, мадам?» — деликатно осведомился Атасов. Андрей покраснел, как рак. «Ближайший вокзал, будьте добры», — произнесла Кристина так холодно, что температура в салоне упала градусов на 5. «Андрей, я же тебе сказала». Бандура решил не спорить. «Хорошо», — отозвался он с тяжелым сердцем. Атасов послушно кивнул. Никто из них не заметил, как на землю опустились сумерки. Красноперекопск миновали при свете фар. Кристина, похоже, задремала. Атасов и Бандура, обменявшись взглядами заговорщиков, молча поехали дальше. Перекоп погрузился во тьму. Мир за окнами, казалось, сжался до размеров узкого коридора, отвоеванного фарами у темноты. Ощутимо похолодало. Атасов установил регулятор отопителя в максимальное положение. Дорога совершенно опустела, превратив салон мчащегося по шоссе автомобиля в некое подобие космического корабля, продирающегося сквозь ледяную пустоту межзвездного пространства. И чем негостеприимнее казалась окружавшая машину тьма, тем уютнее было в салоне. «Угомонилась вроде», — прошептал Атасов, ласково подмигнув Андрею. Его лицо, освещенное тусклым светом приборной доски, отливало неестественным фосфорицирующим блеском. «Ты-то бог! Может, покурим, типа, по очереди, а то у меня, Бандура, честно сказать, уши пухнут. Не знаю». «Что вы там шепчетесь, негодяи?» — сквозь сон спросила Кристина, и Андрей понял, что ураган рассосался. Кристина едет с ними, отказавшись от мысли о вокзале. «Ну и слава богу! Спи, чудо мое!» Андрей стянул куртку и бережно укрыл свернувшийся калачиком Кристину. Около 2 часов ночи друзья оказались возле убогой хибары Протасова. «Здесь, что ли?» — удивился Атасов. Андрей в знак согласия кивнул. «Ну, типа и дыра. Ты посиди, я на разведку». Атасов исчез в кромешном мраке, навалившемся со всех сторон, едва только фары погасли. «Шею не сверни», — прошептал Андрей, припомнив груды мусора, сваленного по всему двору. Долгое время ничего не было слышно, не считая далекого перебрюха собак и мирного сопения Кристины, спящей сзади. Потом раздался грохот, упало что-то тяжелое. Затем в темноте с чувством выругался Атасов. Вскоре он возник возле машины и скользнул за руль. Собаки на цепи буквально захлебывались яростным лаем. «Что?» — не выдержал Андрей. «Что за дурдом?» «Протасова тут нет, типа, отдуваясь», — зашептал Атасов. Он тер ушибленное плечо, измазанное чем-то белым. «Одна типа старая карга в гребаном домике сидит. Я, похоже, бандура, напугал ее до полусмерти. Так что давай сваливать, пока мужики с топорами не сбежались». «Слушай, Саня», — предложил Андрей, едва Херсон растворился позади во тьме, — «может, съедем в лесопосадку, да покемарим пару часов? По мне, чем сидя спать, так лучше типа ехать», — шепотом отозвался Атасов. «Ты спи, если хочешь. Так я вздремну. Валяй, типа. Задолбаешься, буди», — сказал бандура и мгновенно провалился в сон. Рассвет выдался дождливым и, соответственно, поздним и отвратительно промозглым. «Доброе утро, мальчики!» — Кристина открыла глаза и встретилась в зеркале взглядом с Атасовым. «Доброе утро, детка!» — вокруг глаз Атасова появились добродушные морщинки. «Как спалось на новом месте?» «Ног не чувствую». «Ну, это пройдет. Добро пожаловать в Киев!» «А?» — подал голос Андрей. «Мы что, уже приехали?» «Мы-то да, а вот тебя выгрузили под Конотопом, так что лично тебе окружная только снится». В районе Жуляна Тасов свернул направо, вырулил на Воздухофлотский и покатил вниз к проспекту Победы. Сразу за мостом включил поворотник, перестраиваясь в правый ряд. «Саша, а тебя не затруднит подбросить меня на Оболонь?» — совершенно неожиданно попросила Кристина. «Куда?» — не поверил ушам Андрей, хотя нечто подобное глубоко внутри предчувствовал, однако все же до последнего надеялся, что Кристина поедет к нему. «Так надо, Андрюшенька!» — ласково, но достаточно твердо сказала Кристина Бонасюк, сжалившись, потому что вид у Андрея стал, как у собаки, незаслуженно огретой поводком, нежно добавила: «Я тебе позвоню, обещаю!» Они скатились по Глубоческой и поднялись на мост, связавший рыбальский полуостров с Подолом, пересекли промышленные районы, выбрались на просторы Оболони. «Герой от Сталинграда, Сашенька», — уточнила Кристина, избегая встречаться взглядом с Андреем. «Седьмой номер. Не заезжай во двор, пожалуйста». Минутой позже Атасов затормозил. Кристина выпорхнула из машины, чмокнув одного в щеку, а другого в губы. «Пока, мальчики». Пересекла проспект и растворилась во дворе среди кустов. Атасов деликатно ждал, пока она не скроется из виду. «Ну вот», — только и сказал Андрей. «Едем типа ко мне, через гастроном, понятное дело». Ведомо твердой рукой Атасова, «Альфа» вклинилась в автомобильный поток, устремляющийся от Московского моста к правобережным районам города.